Глава 11. Мы смерти не знаем. Два отношения к смерти. Страх смерти. Современная цивилизация стремится не видеть смерти. Терминальная болезнь. Успокоительные лекарства. Доктор Елизавета Кюблер-Росс и ее метод изучения терминальной болезни. Можно ли разговаривать с больными о смерти? Одиночество смертельно больного. Путь к принятию неизбежного. 5 стадий. Архиепископ Лука писал, что жизнь человека состоит из двух частей – душевно-материальной и духовно-душевной. Смерть тела знаменует собой переход души из первой части ее жизни во вторую. Думая о конце нашего земного существования, мы часто думаем не о смерти тела, а о смерти вообще, о чем-то страшном и непонятном. Это ошибка мышления, и она пугает. Приходит желание спрятаться, лучше об этом вовсе не думать. В результате мы знаем о смерти очень мало, в то время как самое страшное в ней именно неизвестность, а что со мной будет. Отказываясь думать и узнавать, мы делаем неизвестность еще более темной и страшной. Поэтому для многих людей самым трудным периодом жизни является преддверие смерти, последняя терминальная болезнь, время от момента, когда человек узнал, что у него неизлечимая смертельная болезнь, и до того, когда он уже совсем близко подошел к последней черте. Однако боятся не все. Разные люди по-разному встречают смерть. В раковом корпусе Солженицына есть замечательное описание того, как умирал Ефрем Поддуев, у которого был неизлечимый рак. Ему сделали третью операцию, больнее и глубже. Итак, что ж было прикидываться? За раком надо было принять и дальше то, от чего он жмурился и отворачивался 2 года. Что пора Ефрему подыхать. Но это можно только выговорить, а не умом вообразить, не сердцем представить. Как же так может с ним, с Ефремом? Как же это будет и что надо делать? И ничего он не мог услышать в помощь от соседей ни в палатах, ни в коридорах, ни на нижнем этаже. Все было переговорено, а все не то. Ефрем был не один такой. Он видел, что и другие беспомощны и не могут найти ответа. А по их желанию врать себе до последнего, что у них не рак, выходило, что все они слабаки и что-то в жизни упустили. Но что же? Солженицын продолжает. Но вот сейчас, ходя по палате, он, Ефрем, вспоминал, как умирали те старые, в их местности наками, хоть русские, хоть татары, хоть ватяки. Не пыжились они, не отбивались, не хвастали, что не умрут. Все они принимали смерть спокойно. Не только не оттягивали расчет, а готовились потихоньку и загодя, назначали кому кобыла, кому жеребенок, кому зипун, кому сапоги. И отходили облегченно, как будто просто перебирались в другую избу. И никого из них нельзя было бы напугать раком. Да и рака-то ни у кого не было. А здесь, в клинике, уж кислородную подушку сосет, уж глазами еле ворочает, а языком все доказывает: «Не умру, у меня не рак». Ефрему было трудно, он хотел понять, откуда бралось такое спокойствие у стариков-крестьян, как найти путь к нему, что было такое в его жизни, что он пропустил. Он думал, разговаривал с людьми, стал много читать. Читал он разное, хорошее и плохое искал. Прочитал и «Чем люди живы» Льва Толстого. Название как-то отвечало его поискам, и в конце концов он принял неизбежное. Нашел какой-то ответ, и к концу жизни, больной неизлечимым раком, стал спокойнее ждать смерти. Наверное, Ефрему помогли и хорошие книги, но главное было не в этом. Ефрем перестал обманывать самого себя. «У меня не рак, я не умру». Он принял правду, принял, что ему скоро умирать, и с этого момента его мысли приняли другое направление. Вместо того, чтобы скрывать от себя правду, он начал осваивать ее. Он начал смотреть вглубь самого себя, начал думать о главном. «Моя жизнь близится к концу, и что я сделал? И что теперь или потом со мною будет? И что еще нужно сделать?» И Ефрему стало легче. А ведь Ефрему было труднее, чем будет нам, когда придет и наше время. Он не знал, что душа бессмертна, или, во всяком случае, мог сомневаться в этом. В отрывке, который мы привели, описаны два отношения к смерти. И Ефрем, и те, что уже кислородную подушку сосут, видят в смерти врага, который хочет лишить их жизни. Бороться с ним они не могут и стараются не видеть, закрыть глаза, спрятаться. А старику-крестьянину ясно, что смерть – явление столь же естественное, как и жизнь, и так он ее и принимает, спокойно. Конечно, даже поняв это, бояться смерти мы не перестанем. Но все же, если почувствовать и умом, и сердцем, что смерть не враг наш, а часть жизненного процесса, то искать ответ станет легче. Полностью избавиться от страха смерти мы никогда не сможем, потому что этот страх нужен. Жизнь дана человеку, потому что он должен что-то сделать, выполнить на земле, и страх смерти заставляет его беречь свою жизнь. Люди, прожившие свой срок в трудах и с пользой для других, часто чувствовали, что они свое дело на земле уже сделали, и когда приходило их время, страха смерти у них не было. Жизнь – драгоценный дар, и чтобы его сохранить, нам вместе с жизнью дан и страх смерти. Это естественно. Но плохо, когда этот страх больше и сильнее, чем он того заслуживает. Большинство современных людей, мужчин и женщин, до тех пор, пока они здоровы и благополучны, о смерти не думают. Нет желания подумать и нет времени, все мысли заняты каждодневными заботами. Кроме того, вся наша общественная жизнь построена так, чтобы смерти не видеть. Тяжело заболел кто-либо из близких. Раньше лечили дома, приходил доктор, ухаживали мать, жена или муж. Теперь чуть что посерьезнее – в больницу. Когда он или она умирает, при нем обычно, да и то не всегда, медсестра или санитарка, редко врач, но не муж, жена, дети, которые смерти не знают и боятся. Когда умер, тело умершего в доме не лежит, родные его не видят, с ним не остаются и не прощаются. Затем короткая церковная служба, а часто и вовсе без нее, несколько хвалебных слов, если нужен особый почет, траурный марш и быстрые похороны или кремация. И на кладбище потом ходят все реже, да и кладбища делаются все более неуютными и голыми. Наша современная цивилизация направлена на отрицание смерти. Для многих сейчас смысл жизни в погоне за наслаждениями, в той или иной форме получить удовольствие или хотя бы развлечение. А это со смертью совсем не вяжется. В результате мы не видим смерти и привыкаем не думать о ней. И не только о своей смерти, но и о смерти вообще не думаем. Хорошо это или плохо, не будем сейчас решать. Не думая, жить, конечно, легче. Но зато, когда смерть вдруг оказывается близкой и неизбежной, заболел человек неизлечимым раком, то встречать ее особенно трудно. К симптомам болезни, болям и другим прибавляется очень тяжелое психическое состояние, страх смерти, страх неизвестности. Угроза оказалась неожиданной. Человек не подготовлен, он ничего не знает. И начинается самый трудный период человеческой жизни. Что же делать? Можно ли хоть чем-нибудь помочь? как облегчить эту предсмертную тягость, глубокую тоску безнадежно больного человека. Есть, конечно, разные успокоительные лекарства, но их действия временные, они ничего не меняют, а дают только забвение, после которого на душе еще тяжелее. Иногда нужны и лекарства, об этом несколько позже. Но нельзя ли просто по-человечески? Раньше всегда старались помочь священники, чем могли помогали врачи и сестры. Несколько лет назад нашлись врачи, которые серьезно занялись этим вопросом. Одним из пионеров была доктор Елизавета Кюблер-Росс. Она родилась в Вене, но сейчас работает в Чикаго, в Америке. У нее много последователей и сотрудников. Она создала свою школу в той области науки, которая изучает смерть. Прежде всего нужно было узнать и изучить, что, собственно, так сильно тревожит больного, чего он боится, чего ему не хватает, чего он хотел бы. Ведь у каждого человека свои заботы. Узнать это можно только из разговоров с безнадежно больными. Но как к этому подойти? Захотят ли они вообще разговаривать? Если просто сесть рядом и начать расспрашивать, то он или она, скорее всего, повернутся лицом к стене или скажут несколько не очень приветливых слов «отстань, дескать». Доктор Кюблер-Росс нашла очень простой и честный метод. Она говорила больному, что ведется научная работа на тему о смерти, чтобы помочь тяжело больным, и что для этого нужна помощь самих больных, нужно, чтобы они рассказали о том, что они чувствуют, думают, чего хотели бы. Она просит помочь в этой работе. Конечно, избирались только больные, уже знавшие о характере своей болезни. Почти всегда, увидев, что здесь не простое любопытство, а что-то серьезное, больные начинали разговаривать и скоро раскрывались. Они были рады, что в своем плачевном состоянии они все-таки могут быть полезными другим. И оказывалось, что у больных всегда было много на душе такого, о чем хотелось говорить, рассказывать, спросить. До этого приходившие родственники и знакомые не могли помочь им. Они боялись говорить о смерти, говорили о чем угодно, боясь навести мысли больного на то, что, по их мнению, он старается забыть. Они сами не знали смерти, прятались от нее и замалчивали, считая, что так лучше и им, и самому больному. А больному хотелось поговорить о главном, спросить, и он тоже не мог и облегчения не получал. Выразить искреннюю симпатию, горе, даже поплакать родственники не могли, боясь обеспокоить больного. И у родных горе не получало выхода, и больному легче не становилось. Вот и начало понимания, ответ на первый вопрос. Умирающий находится в состоянии эмоционального одиночества, и ему трудно, он покинут. Вокруг него создался заговор молчания. Даже самые близкие люди говорят с ним о всяких мелочах, а не о том, что его тревожит. Больному нужны откровенные и прямые разговоры, и ему очень нужно искреннее сочувствие. Не шаблонные слова вроде «ничего, обойдется» или «не унывай», а настоящее. С таким больным нужно не прятаться, а если есть искреннее сочувствие и любовь, можно и нужно говорить о главном, не боясь. Конечно же, и подбодрить, и укрепить надежду, а не хоронить раньше срока. Все это нелегко, но возможно. Ну а если не приходят слова, то лучше всего молча посидеть рядом. Хорошее молчание тоже рождает сочувствие и близость, и скоро придут и нужные слова. Доктор Кюблер-Росс и ее сотрудники пишут, что психическое состояние человека, заболевшего смертельным недугом, не остается постоянным, а проходит через несколько стадий. Многим больным, большинству, в конечном счете удается прийти к более или менее спокойному принятию неизбежного. Верующему христианину это, конечно, легче, но и многие из тех, кто не верил в Бога и бессмертие души, смогли прийти примиренными к концу своей земной жизни. Об этих стадиях или этапах, через которые проходит умирающий, нужно поговорить немного подробнее. Доктор Кюблер-Росс и ее сотрудники различают 5 стадий. Они пишут главным образом о современном неверующем человеке. Первая стадия – отрицание, неприятие трудного факта. Нет, не я, это не рак. Эта стадия нужна, она смягчает шок. Без нее страх и горе были бы слишком большими. На больного вдруг навалилось что-то угрожающее и страшное. Поймите это и вы, и разделите это с ним. Дайте надежду. Когда стихает первый шок, появляется гнев, возмущение. Почему я? Почему другие, и, может быть, люди старше меня будут жить, а я должен умереть? Это вторая стадия, протест. Негодование больного может быть направлено против Бога, Бог несправедлив. Такое отношение к Богу может вас возмутить и оттолкнуть от больного. Это было бы неверно, часто это неизбежная стадия. Она трудна, но она пройдет. Скоро вспышка протеста стихает, и приходит третья стадия – просьба об отсрочке. Он уже понял, но не сейчас, еще немного. Он уже просит Бога говорить с ним, хотя, может быть, никогда раньше к Богу не обращался. Он обещает стать лучше, жить лучше, если ему дадут некоторое время. Приходят начатки веры, ему хочется верить, и теперь любящий близкий человек, особенно верующий, может хорошо помочь. Четвертая стадия – депрессия. Больной слабеет и видит это. Да, это я умираю. Протеста больше нет, а есть жалость и горе. Ему жаль оставлять близких и все, что он любил при жизни. Он сожалеет и о своих плохих поступках, об огорчениях, причиненных другим. Он старается исправить причиненное им зло. Но он уже готовится принять смерть. Он стал спокоен. Он хочет иногда остаться один, не любит посетителей с пустыми разговорами. Он не хочет отвлекаться ни на что постороннее. Он кончил с земными заботами и ушел в себя. Последняя стадия – принятие. Теперь уже скоро и пусть будет. Это спокойствие, принятие. Это не состояние счастья, но несчастья здесь тоже нет. По сути, это его победа. В этих последних стадиях особенно нужна помощь близких. Он может быть и один, но ему легче, когда близкий человек с ним, рядом, пусть и без слов. Даже когда спит, он чувствует, что кто-то рядом. А иногда хочет остаться один, подумать, приблизиться к Богу, помолиться. Конечно, описанные стадии – это только схема. Далеко не всегда они идут по порядку, одна за другой. Иногда их и вовсе нет, как, например, при смерти в момент автомобильной катастрофы. Люди, глубоко верующие, обычно не нуждаются в этих предварительных стадиях. Они знают, что после смерти тела они будут жить дальше и, вероятно, лучше. И с самого начала болезни не боятся смерти. Они встречают ее мирно, а иногда и с радостным ожиданием. Люди, побывавшие на той стороне, но возвращенные к жизни на земле, и, значит, испытавшие на собственном опыте умирание и смерть, больше не боятся смерти. Один из них сказал: «Если это была смерть, то это неплохо».